63. Видя, что все их надежды пошли прахом, солдаты витальянской армии тоже решили перейти на сторону противной партии, но позаботились о том, чтобы их капитуляция выглядела достойно. С развернутыми вымпелами и поднятыми значками они спустились на лежавшие ниже Нарнии поля. Флавианское войско, изготовленное к бою, в парадном вооружении выстроилось сомкнутыми рядами по обеим сторонам дороги. Витальянцы вошли в образовавшийся проход, их немедленно окружили, и Антоний обратился к ним с приветливой речью. Часть их оставили в Нарнии, часть разместили в Интерамне. Тут же расположили несколько легионов из армии победителей. Они не трогали витальянцев, пока те вели себя спокойно, но в случае необходимости готовы были подавить любые волнения. В эти дни Прим и Вар несколько раз писали Вителию, гарантируя ему жизнь, предлагая деньги и тайное убежище в компании, если он согласится сложить оружие и сдастся вместе с детьми на милость Веспасиана. О том же самом писал ему и Муциан. Вителию все чаще приходила в голову мысль согласиться на эти предложения. Он уже начал поговаривать о том, сколько рабов он с собой возьмет и какое место на побережье его бы больше всего устроило. Полное безразличие овладело им. Если бы другие не помнили, что он принцепс, сам он давно бы забыл об этом».